«Ваш сын, красноармеец Коновалов Александр Иванович, уроженец Рязанской области, Шиловского района, дер...» Я оторвался от небольшого желтоватого куска бумаги. «Все совпадает. В бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество, был убит. Убит. Не умер от ран, не пропал без вести. От огневой позиции батареи до правого берега Воронежа расстояние было приличное. Вряд ли это была пуля. Скорее всего, под артиллерийский обстрел попали. Или под минометный. Нет, даже для миномета далековато. Хотя все может быть. Похоронен в городе Воронеж. БМН. Черт. Номер братской могилы написан неразборчиво. То ли 036, то ли 038. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Приказ НКО СССР номер 220, 41 год. Подпись. Шиловский райвоенком, капитан административной службы. Подпись, как всегда, неразборчива. Дочитав до конца, я опустил похоронку и взглянул на сидевшего передо мной, постаревшего лет на 30, Сашку. Отец и сын были очень похожи. Иван Коновалов такой же невысокий, квадратный, белобрысый и голубоглазый. Все совпадает. Значит, все-таки он. Коновалов-старший только горестно кивнул, его жена, мать Сашки, украдкой провела рукой по щеке, стирая непрошенную слезу. Дата. И опять впился глазами в бумажку. Где? А, вот. Выходит, через день после моего ухода из этого времени. С высокой вероятностью можно предположить, что Гарри и компания здесь не засветились. Просто не успели бы. Выходит, действительно, фрицы постарались. Интересно, остальные пережили тот налет? Или еще кто-нибудь погиб? Я аккуратно положил извещение на выскобленный до бела стол и поднялся. Извините, что раны ваши разбередил. Не знал я. Еще раз извините. Пойду я, пожалуй. Я хотел было сделать шаг к двери, но тут женщина вцепилась в рукав шинели. Да куда же вы? Вам же отпуск выписали в наш район. К тому же Саша вас приглашал. Оставайтесь. Куда вам идти? Насчет приглашения я почти не соврал. Сашка и в самом деле приглашал меня к себе, только после войны. А идти мне и в самом деле некуда. «Оставайся», — пробасил Коновалов-старший. «Завтра 40 дней будет. Надо помянуть сына». Насчет остаться мысль хорошая. Деревенька в Рязанской глухомане — идеальное место для того, чтобы отсидеться, осмотреться, обдумать и без спешки принять решение, как быть дальше. И искать меня здесь никто не будет. Спасибо за приглашение. Извините, не знаю вашего имени. Анна. А по батюшке? Сергеевна. Спасибо за приглашение, Анна Сергеевна. Остаюсь. А о моем питании не беспокойтесь. Будет в райцентре базарный день. Тогда там провизию и куплю. Деньги у меня есть. Иван хлопнул ладонью по столу. «Насчет купим, это ты брось. В деревне живем, ты нас сильно не объешь. Аня», — обратился он к жене, — «давай ужин. А ты будь добр, расскажи, как наш сынок служил, как родину защищал». Я ничего не видел, не слышал, не ощущал запахов, а попытка определить, где верх, где низ, закончилась крахом. Видимо, тело мое пребывало в невесомости. Осталась только боль. Жуткая головная боль. Это же надо так надраться второй раз за 3 дня. И где? На поминках друга, боевого товарища. Нет, в первый раз были только цветочки. Всего 1 пол-литра заводской водки на 2. А вчера не помню. Сколько вонючего, ничем не очищенного самогона. Господи, из чего они его только гонят? Не иначе из коровьего навоза. Мыслительный процесс вызвал сильнейший приступ головной боли, и я постарался отключить головной мозг. Попытка не удалась, боль стала чуть тише, но только чуть. Через некоторое время я попытался включить внешние рецепторы. Сначала включилось осязание. Со стороны груди и живота чувствовалось легкое покалывание. Поскольку со спины ничего подобного не наблюдалось, то я сделал вывод, что лежу на животе спиной вверх. Анализ ощущений показал, что лежу я на чем-то мягком и одновременно колючем. После очередного приступа боли появилось обоняние. Запах был хороший, приятный, ассоциировался с детством. Запах сухой травы и... Да это же сеновал! Не самое худшее место. Вполне мог бы очнуться на жестком полу в луже собственной блевотины. Момента, когда вырубился, в памяти не сохранилось, но сам я сюда прийти не мог. Значит, принесли те, кто оказался покрепче или меньше пил. Да там же все мужики были пенсионного возраста. Да и пили они не меньше моего. Ах да, еще участковый был, хорек язвенный, но он, насколько помню, упал под стол еще раньше меня. «Эй, ты тут живой?» О, и слух заработал. Но в ответ я мог только промычать что-то нечленораздельное. Открыть глаза так и не удалось. «Жив все-таки!» По голосу я узнал Сашкиного батю. «Ну и тяжеленный ты, еле сюда дотащил!» «Ну, здоров! Он же наравне со мной на грудь принимал, но я валяюсь в абсолютно небоеспособном состоянии, а он, похоже, ни в одном глазу. Да еще вчера меня на себе таскал. Вот что значит природное здоровье плюс хорошая экология и отсутствие генномодифицированных продуктов в рационе. Может, тебе водички принести? Тогда рассольчика. Угу. Коновалов-старший ушел, а я все-таки разлепил глаза. Судя по пробивавшемуся сквозь крохотное стекло свету, давно уже был день. Потом, наконец, сумел приподняться и на четвереньках дополз до двери, там сел, привалившись к стене. Перемещение на пару метров отняло последние силы. Там меня и застал Иван, пришедший с большой эмалированной кружкой. «Пей!» Насыщенная солью жидкость смыла всю мерзость изо рта и покатилась по пищеводу в желудок. «Ну, как?» Я с трудом оторвался от кружки. «Нально!» «Встать можешь?» «Не-а. Давай, помогу». Вдвоем мы доковыляли до горницы, которая уже избавилась от следов вчерашних поминок, и хозяин уложил меня на лавку. Хозяйки, к счастью, не было в доме, но когда она вернется, то я от стыда сгорю. «Ладно, отдыхай. В субботу я у бригадира лошадь возьму, в райцентр съездим. Я на базар, а ты зарегистрируешься». «Где?» «В военкомате. Ты же участковому обещал». «Участковый. И здесь меня советская власть достала. А мешок мой где? Там же...» Хотел вскочить с лавки, но руки потеряли опору, и я рухнул обратно. «А Сидор мой где?» «Там, где и был, под лавкой. Да вот он». Хозяин наклонился и вытащил мой мешок. «Никуда не делся. У нас в деревне варья отродясь не водилась». Я успокоенно откинулся на спину. «Ну вот и хорошо. В субботу съездим». Времени до субботы у меня еще хватало. Все-таки наше поколение здорово избаловано средствами передвижения. Любая точка Европы находится в пределах 4-часового перелета. За это же время можно долететь до Новосибирска, а если набраться терпения на 10 часов – то можно оказаться на восточном побережье США или Канады. Или, например, что такое 50 километров? На машине, да по хорошей дороге, чуть больше получаса. Или чуть меньше часа на междугородном автобусе. Или 1,5-2 часа на рейсовом. Красота. Даже если дорога проходима весьма условно, то можно воспользоваться джипом или, в крайнем случае, вездеходом. Все равно время в пути будет измеряться часами. Как-то раз в весеннюю распутицу наш ГТТ прополз 20 километров за 2,5 часа там, где дороги не было вообще, только тяжелая раскисшая глина. Если же ваше транспортное средство тащит не пара сотен лошадей, а только одна, да и та весьма мелкая, то преодоление расстояния в 50 километров – это уже настоящее путешествие. На машине 1000 километров можно преодолеть часов за 10-12. Гужевому транспорту на то же расстояние потребуется как бы не месяц. Крейсерская скорость крестьянской телеги 5-6 км в час, зато по проходимости уступает разве что тому же ГТТ. Но лошадка не человек. Это человек может сжать зубы, напрячь силы и преодолеть нужное расстояние за день. Если очень надо, то он может повторить такой же переход на следующий день. А вот животное надо кормить, поить. В конце концов, ему отдых требуется. Еще 5 километров и на месте будем. Но, зараза! Иван батагом добавил прыти, сбавивший ход лошаденке. Я ее понимаю. На телеге, кроме 2 не самых легких мужиков, лежали еще несколько мешков с зерном и овощами, предназначенными для продажи. Плюс торба с овсом для лошади и мой сидр. Оставлять его в деревне я не отважился, хотя и с ним путешествовать риск немалый. Не то чтобы в хозяйстве у Коноваловых наблюдался большой излишек продовольствия, но натуральным это хозяйство давно перестало быть, а потому ему требовалось такие вещи, как соль, спички, кое-какую мануфактуру закупать извне. Вот и вынуждена была несчастная лошадка везти в райцентр часть урожая с личного огорода колхозника. Но до райцентра еще далеко. 5 километров, которые Иван оценил остаток пути, остались до села, где мы должны были переночевать у кого-то из его знакомых, чтобы с утра совершить рывок к конечной цели. Село оказалось довольно большим. В центре обшарпанная церковь, лишенная креста и колоколов. Несколько одноэтажных кирпичных домов явно дореволюционной постройки, в которых сейчас расположились сельсовет, правление колхоза, школа и, как пояснил Иван, фельдшерско-акушерский пункт. Даже электричество в селе было. Искомый нами дом располагался почти на выезде из села, к счастью, в нужную нам сторону. Неразвитость местных информационных коммуникаций не позволила заранее предупредить хозяев о нашем визите. Тем не менее, встретили нас очень радушно. Хозяин внешне очень похожий на Коновалова-старшего, только повыше и не такой квадратно-могучий, после крепких объятий пробасил жене. «Сгоноши на стол, гости дорогие к нам пожаловали!» Дом оказался таким же, как и у Ивана, 5-стенка, может, чуть побольше. А вот народа в нем жило не в пример больше. У Коноваловых старший сын уже отделился, а младшие до войны семьями обзавестись не успели. Вот и остался отец вдвоем с женой. Здесь же помимо хозяев жила сноха с 2 детьми и младшая дочка, еще не вышедшая замуж. Буквально через полчаса, пока мужики не торопясь распрягали и обхаживали лошадь, попутно делясь последними новостями, ужин был готов. И вскоре за столом прозвучал первый тост. «За встречу!» Пили тот же мутный и вонючий самогон. Как мне объяснили, гнали его все же из сахарной свеклы. Но когда я попытался рассказать им о методах очистки этого продукта, то был сурово отбрит хозяином. «Ты, городской, нас уму-разуму не учи. Раньше-то он у нас как слеза был, а сейчас ни марганцовки, ни угля активированного взять негде. А молоко на это дело тратить жалко. Лучше я его детишкам отдам». После такой отповеди я старался больше молчать, а пить, помня о последствиях, меньше. Долго посидеть не удалось. Часа через 2 тусклая лампочка, освещавшая горницу, мигнув пару раз, погасла окончательно, и народ начал размещаться на ночлег. Тем более, что вставать нам завтра задолго до рассвета. Начавшийся затемно путь продолжился в предрассветных сумерках и завершился на въезде в райцентр, когда было уже совсем светло. Здесь наши дороги разошлись. «Вон военкомат!» Иван указал мне на нужное здание. «Я постараюсь быстрее». «Не торопись, товара много. Быстро не распродать». Я спрыгнул с телеги, стащил с нее свой вещмешок и, разминая затекшие от долгого сидения ноги, зашагал к военкомату. Лошадка потащила облегченную телегу в сторону местного рынка. Несмотря на ранний час и выходной день, военкомат работал, война все-таки. А вот желающих попасть на прием никого, кроме меня, не нашлось, поэтому я через минуту предстал перед худым лейтенантом лет 40. Почему он не на фронте воюет, а бумажки в тыловом военкомате перекладывает, можно было не спрашивать. Его болезненная худоба и нездоровый цвет кожи говорили сами за себя. Приняв мои бумаги, лейтенант несколько минут изучал их, потом записал какие-то данные в толстый грозбух и шлепнул на обратную сторону отпускного билета большой штамп, куда вписал дату проведения медицинской комиссии. «Можете идти», — лейтенант подал мне документы. Комиссия через 30 дней». Протягивая руку с бумагами, он поморщился, как от боли. Видимо, дела его совсем плохи. «Есть!» Положив документы в нагрудный карман гимнастерки, я с облегчением покинул данное учреждение. Формальности, чтобы не навлечь неприятности со стороны представителей власти, были соблюдены, но что делать дальше, я пока не решил. Послонявшись некоторое время по грязным, немощенным улицам, я все-таки вышел к местному рынку и разыскал Ивана, устроившего торговлю прямо с телеги. «Как дела?» «А-а-а!» «Значит, ничего стоящего на обмен пока не предложили. Оно и понятно, здесь не город. Огороды есть практически у всех жителей райцентра, а горожан, приезжающих обменять вещи на продукты, здесь бывает немного. Не каждый решится на такое путешествие. Ситуацию могли бы исправить перекупщики, скупив товар у местных крестьян и отвезя его в областной центр, а то и в саму столицу. Но в военное время подобные операции крайне рискованы. Можно запросто загреметь в лагерь, а то и к стенке встать. До крышевания подобных делишек местная милиция еще не додумалась. Это произойдет позже. Намного позже. «Слушай, походи по рынку. Посмотри иголку для швейной машинки». На просьбу Ивана ответил согласием. Сидеть просто так быстро надоело, и я рад был походить, поглазеть. Зингер с ножным приводом еще дореволюционный стоял в хозяйской спальне. Швейная машинка была символом достатка крестьянской семьи. Шустрые агенты компании успели столько своего товара распродать в России, что отдельные экземпляры в сельских домах встречаются до сих пор, причем по большей части вполне работоспособные. А что? Агрегат надежный, практически вечный, его только смазывать нужно вовремя. Слабое место его – это ломающиеся иголки и капризные шпульки. Нужный товар отыскался в дальнем углу. Торговал им неприметный дедок в драповом пальто, явно ему великоватом, и серой кепке, надвинутой на самые глаза. Не став ввязываться в торговлю сам, я решил сходить за Иваном. Он местные цены лучше меня знает. Когда я вернулся, около коноваловской телеги стояла женщина с двумя детьми. Товарообмен явно подходил к концу. Крестьянин получил какой-то сверток, женщина взвалила на плечо тяжелый мешок. «Отрез торговал!» – поделился радостной новостью Иван. «Аннушка себе юбку сошьет, а может, и мне на штаны хватит. А ты иглы нашел?» «Нашел!» Я объяснил ему, где найти искомое. «Посторожи телегу!» Иван метнулся в указанном направлении, а я все смотрел вслед отошедшей женщине. Невольно в памяти всплыла другая, тоже с двумя детьми, но в другом городском платье и с дамской сумочкой. Может, они и есть причина хронокатаклизма. Последовали моему совету, уехали из Ленинграда до начала блокады и остались в живых. Очень даже может быть. На дальнейшие события я не очень обращал внимания. Появился хозяин, прихватил с телеги мешок и опять исчез. Опять появился. Подходили другие люди, присматривались, торговались, что-то брали. После полудня телега опустела. «Ну что, обратно поехали?» «Езжай один. Я здесь на некоторое время задержусь». «А как же?» «Доберусь как-нибудь. Ты за меня не волнуйся. Дела у меня тут образовались. Извини». И я, закинув на плечо сидр, зашагал в сторону железнодорожной станции.